Глава 9. Бахмут. Бахмут мы отправились рано утром, тем же составом, что приехали в Луганское. Архип взял на хуторе телегу и загрузил ее трофеями со степняков, которые мы определили на продажу. Трофеями в том бою стали 10 лошадей, 16 седел, 4 пары пистолетов, десяток сабель, 6 чеканов, 12 луков с колчанами и куча разного барахла – ножи, халаты, сапоги, пояса и так далее, а также пригоршни непонятных серебряных монет двух номиналов. На продажу пошли луки, они нам без надобности, а также остальное барахло. Оружие, лошади и сбрую я решил пока придержать. Во-первых, с деньгами проблем пока нет, а во-вторых, была у меня мысль попробовать набрать людей в роту. Главной проблемой полка был лютый некомплект личного состава. Самая укомплектованная первая рота в Серебрянке имела 50 гусар, но там и штаб полка, и природа получше, и с лесом проблем нет, как у нас, и от нагайцев подальше. И происходил он напрямую из принципов комплектования полка. В первую очередь пополнение искали точечно среди сербов, что уже очень сильно сокращало круг потенциальных рекрутов. Ну и второй проблемой было требование иметь двух лошадей. Под седло и для работы на земле, потому что лошадь лошади рознь, а купить строевую лошадь на 12 рублей, сумму, выделяемую в год рядовому гусару, на закупку снаряжения было невозможно. Их подход был оправдан в рамках развития Славяно-Сербии как автономной земли. Только братушки не могли знать, что через 5 лет Славяно-Сербии, как и Дикого Поля, не станет, набеги степняков прекратятся навсегда, а граница Российской империи уйдет далеко на юг, к Крымскому перешейку. Сейчас требовалось только одно – пережить эти 5 лет и для начала ближайшую зиму. И для этого я собирался изменить подход к комплектованию, брать всех, невзирая на национальность, и в том числе безлошадных. Минимум 20 лошадей под седло я смогу выделить в долг. Работать на земле им в этом году уже не придется, а дальше разберемся. Путь до Махмута прошел без происшествий. По сравнению со всеми ранее посещенными нами населенными пунктами, Махмут выглядел настоящим городом-крепостью, чем, в общем-то, и являлся. В центре города было много двухэтажных домов и разнообразных лавок с цветными вывесками. С пошивом мундиров разобрались достаточно быстро. Портной, которого мне посоветовал Войнович, обшивал почти всех офицеров полка. Сняли мерки, сговорились в цене. 20 рублей за 3 мундира, унтер-офицерские пошли по 5 рублей. Потом я набросал на листке бумаги рисунок полевой формы, в которой я хотел переодеть всех бойцов, выбрал 2 вида ткани, одну подороже, другую подешевле и погрубее, и заказал портному 2 комплекта на пробу. Портной обещал управиться совсем за 2 недели. Далее заехали в оружейную лавку, где купили портупеи, ташки, те самые сумки для боеприпасов, и боеприпасы с кремнями, а также приценились к оружию самому простому. Пистолеты шли по 3 рубля, ружья и сабли по 5. Мой вопрос про пушку поставил хозяина лавки в тупик, но он обещал обязательно разобраться с этим вопросом. На базар добрались к полудню. Базарная площадь достаточно больших размеров находилась в центре города, напротив собора, и была похожа на разворошенный муравейник. Люди сновали туда-сюда, шум стоял неимоверный, одни рекламировали товар, другие спорили до хрипоты, торгуясь, а живность во множестве продаваемой на базаре издавала свои звуки. Несмотря на кажущийся хаос, рынок был четко структурирован по видам товаров: на мясные, рыбные и хлебные ряды, ряды торговцев конской упряжью и посудой и так далее. Понимая, что продажа нагайского барахла в розницу займет у нас не один день, я решил найти перекупщика и сдать ему все оптом. Проигрыш в деньгах, конечно, был, но из-за возможности торговать на рынке обычно нужно платить. Но главное время. Найдя приличную на вид лавку, я сторговался отдать все барахло за 35 рублей. Освободив телегу, поехали в ряд с мебелью и купили кровати для Доброго и Гнома. Кроме того, купили нательного и постельного белья, а также кухонной утвари, которую заказала Архипу повариха Марфа, нанятая мной на работу, вместе с горничной пару дней назад. Хорошо, что не надо тратиться на гражданскую одежду, в это время офицеры ходили всегда и везде в форме. Ну и под конец, на самом краю базара, где торговали крупногабаритным товаром, заказал 50 толстых 6-метровых бревен и телегу досок за 60 рублей с доставкой в Луганское. У нас пригодного для строительства леса практически не было. Вдоль русел рек росли ивы, осины, иногда дубы, а по балкам клены и дикие груши. Закончив торговые дела, остановились недалеко от церкви и приготовились к набору рекрутов. В роли зазывалы выступил добрый, который, стоя на телеге, был высотой с городскую каланчу. Гном около телеги должен был опрашивать рекрутов и вести список. Я верхом изображал невозмутимость. «Подходи, честной народ, проводится набор в Бахмутский гусарский полк. Только записавшимся сегодня лучшие условия. Сегодня принимаем безлошадных из любого народа. Оружие выдается бесплатно. Гусар обеспечивается наделом земли. Подъемные деньги. Принимаем только 20 человек, завтра набора не будет». Зычный голос Доброго всполошил всю базарную площадь. «Производится набор в Бахмутский гусарский полк, только записавшимся сегодня лучшие условия. Сегодня принимаем бесслошадных из любого народа. Оружие выдается бесплатно. Гусар обеспечивается наделом земли. Подъемные деньги. Принимаем только 20 человек, завтра набора не будет», — повторил Добрый, и вокруг нас стал собираться народ. Таких сказочных условий никто и никогда не предлагал. Конечно, умного человека аттракцион невиданной щедрости, устроенный нами, должен был насторожить, ведь бесплатный сыр бывает только в мышеловке, но умные и без нашей помощи не пропадут, а мне нужны молодые, здоровые и сильные. После того, как Добрый повторил зазывную речевку еще раз 5, вокруг гнома собралось человек 40, которым он разъяснял условия приема. После несколько человек ушло. Через пару минут гном обратился ко мне. «Ваш бродь, вот все согласные, 33 человека». Я спешился и сказал гному построить их две шеренги. Осмотрев рекрутов, я выбрал 20 человек, а остальным сказал, что они могут наняться ко мне в работники. Земля свободная есть. А если кто из рекрутов меня не устроит, смогут занять его место. 10 человек согласилось. «Ну что?» Все вопросы решили, можно и домой.